Глава 24. Мартыш. Проснулся я от вибрирующего на прикроватном столике менталфона и даже не сразу сообразил, где нахожусь. Просто рявкнул в трубку и лишь на связи. А дальше резко так взбодрился, подскочил, принялся быстро одеваться, одновременно выслушивая басовитый голос непосредственного начальника. Когда я занялся решением семейных проблем, подозрительных смертей в высшем обществе было 3. Теперь их стало 4. Причем первые 2 уже удалось успешно раскрыть, но 3-я по-прежнему, как выяснилось, висела на мне, и 4-ю тоже придется взять мне, потому что это в Дорсиньорде и в высшем же обществе. Оно так меня любит, и я знаю, как с ним ладить. Моего начальника послушать? Больше аристократов в нашем департаменте нет. Один я каким-то чудом затесался, а остальные все с низов выслужились. Да больше половины среднего командного состава — бароны или разорившиеся графы, как мой отец, например. Но общество и начальство почему-то сговорились и еще лет так 5 назад решили, что я самый лучший вариант для расследования всяких запутанных дел, требующих максимального сокрытия. Просто я никогда никому не рассказывал про свою работу. И команду себе подобрал соответствующую, чтобы даже если вдруг что выяснят лишнее, тут же самопроизвольная амнезия после того, как мне доложат. Будить 2 моих подопечных до заказа завтрака смысла не было, так что я сначала заказал все, что в моем понимании могло подойти хоть условно под понятие «завтрак». 3 вида каш, выпечку, хлопья с фруктами, просто фрукты, омлет с беконом, мне и Адриану. Подумав, взял и 3-ю порцию на всякий случай. Потом пошел будить страшных некромантов. Агнес откликнулась почти сразу после первого же стука, а вот Адриана пришлось немного попинать, так как он еще норовил отмахнуться и слиться с подушкой. Но едва я потянулся к книге, лежащей на его тумбочке возле кровати, сразу подскочил и с подозрением уставился на меня, запустив руку под ту самую подушку, с которой он пытался слиться. Ясно, там огнестрел. Сам так сплю в незнакомых местах. «Завтракать пора», — объявил я и вышел. Агнес уже сидела в столовой, поедая первую порцию каши, но, правда, каким-то чудом умудрилась в промежутках между ложками выдать мне «доброе утро». Владелец замка спустился минут через 20, мрачный и невыспавшийся. «Меня срочно вызвали в Дорсиньорд, так что ешьте быстрее и собирайтесь. Заодно потом по магазинам проедемся». Поставил я всех в известность. «Без меня. Я в библиотеку. И бестолычи тоже надо учиться, а не по магазинам разгуливать». Ожидаемо пробурчал Адриан. «Мне приказано с вас глаз не спускать, а ты хочешь, чтобы я вас 2 в замке оставил?» Искренне возмутился я. «Тут и без тебя толпа желающих глаз нас не спускать», разбрюзжался Адриан, махнув рукой с вилкой в сторону окна. «Так что катись спокойно по делам». И совсем уж занудным тоном добавил. «Словно я не знаю, как все будет. Вернешься вечером поздно, злой и воняющий псиной». «Псиной я не воняю», — почему-то обиделся я, хотя умом понимал, что меня специально дразнят, как обычно. «Но ехать вам со мной придется. «Слушай». «Ну, возьми с меня самую страшную клятву, что я буду сидеть в библиотеке и никуда не выходить. И езжай уже!» «И бестолочь оставь. Ей надо учиться, а то так бестолочью и останется». С одной стороны, он был прав. Агнес только вчера читать научилась. А ведь ей нужно освоить все то, что мы проходили в лицее, потом повышать свой уровень дальше, чтобы замок как можно скорее признал в ней мага смерти. А с другой стороны... Оставить их вдвоем. Старшего опять перемкнет, и что? Младшая слушается его беспрекословно. Понять бы еще, остановилось ли проклятие на то время, пока эти 2 учатся, или просто затихло и вот-вот вновь себя проявит. «Агнес я заберу с собой, а то она проголодается и...» «И съест меня!» — рассмеялся Адриан. «Ладно, уговорил. Забирай, бестолыч. Клянусь Танатосом, что из замка ни ногой... Или позвоню тебе и спрошу разрешения». Неожиданно решила влезть в наш разговор Агнес, отставив чашку. А меня спросить никто не хочет? А ты существо несовершеннолетнее, подневольное. И раз тебя со мной не оставляют, значит, едешь с Мартышем. Выбора у тебя нет. С ехидной ухмылкой как-то слишком прямо прояснил ситуацию Адриан. Агнес послушно кивнула, не забыв при этом распихать по карманам куртки пирожки. А я-то еще думал, зачем она их в салфетке заворачивает. Так, телепортер я тут оставляю, подключишь к нему свой мобильник. Я встал из-за стола и посмотрел на Адриана как можно убедительнее. Не сиди голодный. Скинешь мне номер заказа, я оплачу. Давай катись уже, благодетель, фыркнул тот в ответ. Я думал, мы быстро пробежимся через лес, но едва мы вышли из замка, Агнес вдруг решила задать очень странный вопрос. Мартыш, а мои родители? Они живы? Я сначала удивился, а потом вспомнил, что этот высший некро-недоучка вычистил у девушки память. Почему-то, глядя на Агнес, сегодня не получалось воспринимать ее ребенком. Причем я пока не понял, что именно в ней изменилось, но... Мать умерла при родах, отец тоже умер. Странно немного говорить такие вещи спокойно будничным тоном. «Отчего?» — последовал новый вопрос. «Они же еще молодые должны были быть, верно? Мне интересно, сколько я проживу? Сколько вообще живут люди?» «Слушай, а чего ты меня об этом спрашиваешь?» Неожиданно даже для себя огрызнулся я. «И уж сколько живут люди, ты точно должна знать лучше меня». Только уже рыкнув в ответ, я понял, что подсознательно уже представляю, как вот-вот окажусь в Архиёрде. А это неправильно. Все неправильно, и уж тем более срываться на ни в чем не повинном реб... Я внимательно посмотрел на Агнес. Она просто перестала напоминать человечка из зубочисток, вот и все. Правильное постоянное питание, и ребенок за пару дней превратился в миловидную девушку. Молоденькую совсем, конечно, но... Я маг, и ты теперь маг, так что жить будешь лет 300-400, ответил я уже спокойно, а то и подольше. Лес остался позади. Мы вышли на небольшую поляну, где я оставил свой мобиль. Вроде бы недалеко от дороги, но и в глаза не бросается. Да и вряд ли кто-то рискнул бы полезть в эти заросли, чтобы угнать мою машину. «Ого!» — обрадовалась девчонка, устраиваясь на заднем сиденье. «А тебе сколько лет?» 28. Я немного подумала и решила уточнить на всякий случай. «Как и Адриану». Агнес хмыкнула непонятно почему, и перешла на деловой тон. «Мне надо как-то по-особенному вести себя там, куда мы едем. Или достаточно просто молчать и не отсвечивать? Если так, может, купишь мне газету, я потренируюсь читать?» «Если сможешь молчать и не отсвечивать, будет очень хорошо», — улыбнулся я ей в зеркало. «Видно, что ты некромаг, так что скажу, что...» И тут я задумался, подбирая наиболее подходящее объяснение, почему я притащил с собой на задание... 15-летнюю девчонку-некроманта. «А у вас там есть еще некроманты? Что они делают?» Продолжала между тем засыпать меня вопросами Агнес. «Душу и тело допрашивают. Время смерти определяют». Усмехнулся я ее искреннему любопытству. В этом она очень сильно отличалась от Адриана. Тот спрашивать не любил. Вот подслушивать — да. «Скажу, что ты дальняя родственница, и мать попросила показать тебе работу профессионалов». Внезапно осенило меня. «Ребята из штанов выпрыгнут. У нас в бригаде как раз два практиканта. Я же на задание свою команду вызвал. Не могу с чужаками работать». «О, мне устроят экскурсию в морг?» — оживилась девушка. Я нахмурился, мысленно злясь на Адриана. От кого еще Агнес могла узнать о морге? Месте, куда потом складывают тела всех жертв и где они лежат до тех пор, пока с ними не поработают все эксперты. «Почему в морг? Допросим там, где тело нашли». «А...» Немного разочарованно выдохнула девушка. «Интересно, что ей Адриан наплел про этот морг, что она так туда рвалась?» «А потом домой?» — поинтересовалась она, вылезая из мобиля и с интересом разглядывая Варн Борнхольдмерк, родовое гнездо герцогов Борнхольдорских. «Мы как раз приехали, чтобы почтить память и расследовать смерть последнего из прямых потомков, потому что умер старик подозрительно вовремя и с чужой помощью. В желудке обнаружен яд, проникший туда вместе с жидкостью. так что наследник был вынужден позволить нам начать расследование. Виконт Джиэльдорский, как я рад, что вы согласились к нам приехать. Нам навстречу вышел пожилой мужчина, двоюродный брат герцога Борнхольдорского. Марта Шилиш, сейчас я главный следователь, виконт Борнхольдорский. Тогда и вы обращайтесь ко мне просто Бенедикт. Бенедикт Бакош. Прошу, следуйте за мной. Семья ждет вас в гостиной.